Мы в твердыне поддерживаем равновесие мира. У нас потеря равновесия грозит для Земли катастрофой, ибо вибрации наши действуют на огромное расстояние. Также и у вас внутренняя дисгармония действует на окружающих и способствует неуравновесию. Для поддержания гармонических условий необходимо соблюдать внутреннее равновесие. Тогда только можно гармонически и эффективно воздействовать на близлежащие сферы, земные и надземные. Мы неуклонно и постоянно поддерживаем равновесие, и прежде всего в себе, также и вы стараетесь его удержать всеми силами духа. Если не удержите в себе и не подчините своих собственных энергий воле своей, то как же сможете подчинить этой воле хаотичные энергии окружающих? Потому победа над собою ручательством будет служить победы над дисгармонией и беспорядочностью окружающих вас условий. Победа над ними через себя. Хаос вторгается в жизнь при каждом нарушении равновесия и может затопить сознание, если не противопоставить ему внутреннюю непоколебимость и стойкость. Наши ученики, посылаемые в угрожаемые катастрофами местности, предотвращали многие стихийные бедствия. Надо, конечно, понимать, что эти явления могли происходить лишь при соответствующем состоянии их духа. Нельзя послать ученика с недисциплинированным мышлением, с подобным поручением. Результат будет обратным. Таким образом, надо понять, что овладение собою, своими настроениями, чувствами и эмоциями будет необходимейшим условием для установления гармонии окружающего. Темные следят за каждым неуравновесием вашим, чтобы, пользуясь им и через него, внести разновесие во все проявления, так или иначе могущие затронуть вас и на вас повлиять и ослабить силу воздействия посылаемых вам лучей. Поддержание равновесия не есть ваше личное дело, но яро-пространственное. Мы очень ценим ашрамы, ибо светоносное излучение их действует по широкому радиусу. Нелегко в современных условиях города создать ашрам, но возможно. И основным условием для такого созидания будет установка равновесия, ненарушимого ничем. Сами видите, какое огромное значение имеет состояние вашего духа для окружающего, и не только для него, но и для тех расстояний, на которые действует ваша мысль. Кто же может определить пределы ее воздействия?